У меня чуткий слух. В 6:00 утра я проснулась от приглушенного на грани слышимости стука. Определить источник и характер звука сразу не получилось. Сначала я подумала, что где-то в квартире капает вода. Это меня встревожило. Я уже сталкивалась с такого рода техногенными катастрофами в отдельно взятом жилище и не забыла, как долго, дорого и нервно устранять их причины и последствия. Я выбралась из кровати и прошлась по квартире, с подозрением присматриваясь к кранам и вентилям, даже заглянула под бачок унитаза. Нет, с сантехникой все было нормально. А еле слышный нервирующий стук продолжался. Потом мне показалось, что я услышала стоны. Опять прошлась по квартире, заглянула к Сашке. Дочь спокойно спала. Наконец я догадалась приложить ухо к стене, и точно звуки доносились с той стороны. Я мысленно представила план дома, поняла, что квартира за стеной находится в соседнем подъезде, и с сожалением вылезла из теплой мягкой пижамы, потому как она определенно не годилась для зимнего марш-броска, даже на короткое расстояние от одного подъезда до другого. Пришлось облачаться в джинсы, свитер и куртку. Когда я вбивала ноги в сапожки-дутики, в прихожую выглянула сонная Сашка. Она зевнула и приятно удивилась. «Неужто на пробежку?» «Вроде того». Я не стала огорчать дочь отрицательным ответом. Сашка фанатеет от ЗОЖ и без устали стремится обратить меня в свою веру. Я не то чтобы сопротивляюсь, у меня нет возражений против того, чтобы сохранить красоту и здоровье до глубокой старости. Просто неохота соблюдать все те многочисленные ритуалы, которые правоверные зожники считают обязательными. К примеру, пробежка в серый и стылый предрассветный час, по-моему, больше навредит, чем поможет. Особенно если после нее мне не дадут горячего сладкого чаю с большим бутербродом или парой сырников, предложив позавтракать кашкой из льняного семени на воде и свежевыжатым соком сельдерея. Собственно, именно поэтому мы с дочкой обычно завтракаем порознь. Я терпеть не могу сельдерей, а она слишком любит бутерброды и сырники, чтобы устоять против искушения таскать их с моей тарелки. Точно, вернусь, нажарю сырников, подумала я и облизнулась. С этой бодрящей мыслью я спустилась, перебежала в другой подъезд, поднялась к двери квартиры, соседствующей с нашей через стену, и придавила кнопку звонка. Он пропел что-то мелодичное из классики. Рулада стихла, и стали слышны стук, стоны и призывы на помощь. Судя по голосу, звала и стонала старушка. Звонок она явно услышала, потому что прибавила громкости, но дверь не открыла и даже не подошла к ней. Я предположила, что бабушка не может двигаться. К счастью, у меня в кармане был мобильник, в мобильнике мессенджер, а в мессенджере общедомовой чат, а в чате телефон управдома Игоря Андреевича. Пришлось этому доброму человеку тоже проснуться. И вот что значит «бывший военный», да еще в звании полковника. Выслушав мой сбивчивый доклад, Игорь Андреевич ни словом, ни интонацией не дал понять, что недоволен ранним подъемом по тревоге. «Подождите там, не уходите, пожалуйста, я буду через пару минут». Попросил он и действительно прибыл ровно через 2 минуты. «Спасибо за бдительность, можете идти». Настоящий полковник отпустил меня с поста под чужой дверью. В квартире одна бабушка, ей 82. Она живет сама, но я позвонил ее дочери, она сейчас приедет. «Удачи и держите меня в курсе, пожалуйста», попросила я, ретируясь к лифту. Дожидаться развития событий на холодной лестничной площадке под дверью мне не хотелось. В воображении шкварчали и подрумянивались сырники, курилась ароматным паром чайная чашка, мягко обнимал озябшее тело теплый махровый халат. Но судьба старушки-соседки меня беспокоила. Мы в ответе за тех, кто разбудил нас на рассвете. Я вернулась домой и исполнила свои маленькие уютные мечты. Переоделась в халат, заварила чай, нажарила сырников. Подумывала лечь еще поспать, но телефон пищал, исправно получая СМС-весточки с фронта в соседнем подъезде, и я не смогла оторваться от сюжета. Дочь старушки-соседки, сама уже немолодая дама, примчалась на такси и обнаружила, что хозяйка квартиры закрылась изнутри не только на замок, но и на задвижку. Полковник управдом вызвонил мастера с инструментами, тот победил дверь. Бабулю нашли лежащей на полу и вызвали ей скорую. Похоже, она сломала ногу. На этом история закончилась, донесения от полковника перестали поступать. и я сама не заметила, как тихо задремала на кухонном диванчике. Проснулась я от того, что снова услышала какое-то бормотание. Открыла глаза и увидела Сашку. Спиной ко мне она стояла у окна и восхищенно приговаривала. «Да, мангуст! Да, мангуст! О!» Интонации у нее были прямо-таки сладострастные. Я мигом встревожилась, пытаясь вспомнить, нет ли в обширной компании Сашкиных друзей-приятелей кого-то с таким прозвищем. Вообще-то одноклассника и сердечного друга дочери зовут Фома, но она кличет его Фомкой. А если один парень именуется как воровской инструмент, то почему другой не может называться животным? «Какой мангуст Саша?» — спросила я деликатно. Дочь обернулась, выкатила глаза. «Какой еще мангуст, мама?» Оказывается, она восхищенно бормотала. «Туман! Густой!» Любовалась соответствующим природным явлением. В общем, не такой уж у меня чуткий слух. Поржав над мифическим мангустом и доев сырники, Сашка тоже не удержалась, слопала аж 3 штуки. Мы с дочкой разошлись кто куда. Она в школу, я на работу. 9:05, когда я парковала свою старушку Хонду у здания Таганского суда, мне позвонила чужая бабушка. «Елена?» — вопросила надтреснутая контральта в трубке. «Доброе утро, дорогая Елена. Это Ада Егоровна, соседка. Мне дал ваш номер телефона милейший Игорь Андреевич, наш интендант-полковник». «Да-да». «Елена, вы моя спасительница. По правилам хорошего тона я должна нанести вам визит, но это, увы, решительно невозможно, поскольку я вообще маломобильна, а теперь еще дополнительно отягощена свежим гипсом. А потому не соблаговолите ли вы заглянуть ко мне в любое удобное для вас время, к примеру, сегодня вечером в 20:00. Я полагаю, к этому моменту вы уже освободитесь от ежедневных праведных трудов». «Я тоже так полагаю», — промямлила я, несколько растерявшись. Изысканная речь, тон и тембр голоса Ады Егоровны выдавали привычку непринужденно общаться с князьями и графьями на великосветских балах, где я отродясь не бывала. «Тогда я непременно жду вас нынче в 8:00», — подытожила моя собеседница. «Звонить не надо, дверь будет открыта. Извольте пожаловать без церемоний». «Не примену», — брякнула я. «Прибуду, все непременно». Свойственная Аде Егоровне манера речи оказалась заразительна. У дверей суда я столкнулась с подругой Машкой. Вернее, это она с кем-то там столкнулась, спеша протиснуться в дверь, а потом задела меня. А еще зацепилась хлястиком пальто за массивную дверную ручку, отчего и не могла продолжить движение. «Разрешите помочь?» Я отцепила ее от ручки и придержала дверь. «Прошу вас, мадам». «Как изысканно!» — буркнула Машка, забыв поздороваться. «А этот протопал, без извинений, животное!» «Какое?» — зачем-то уточнила я. Обычно обиженные женщины говорят, что мужики — козлы, но Машка не опустилась до банальности. «На букву «М», — сказала она. «Мангуст?» Мы обе остановились. «Почему мангуст? Мне бы и в голову не пришло. Животное на букву «М» — это медведь. И я как раз Медведева имею в виду. Это он меня толкнул». Сердито сопя, подруга огляделась, но своего обидчика не увидела. Наш коллега-судья Медведев успел пройти к себе. У него кабинет на 2-м этаже. Рядом с Машкиным, к слову говоря. Я подумала, что подруга как-нибудь обязательно отомстит грубияну-соседу. Не применит, так сказать. Соблаговолит, нет сомнений. Машка, видимо, подумала о том же и заспешила к лестнице. Я пошла к себе, на ходу выбрасывая из головы избыточно изящные для повседневного применения речевые обороты. Благородная старушка Ада Егоровна, как модно сейчас говорить, сделала мое утро. Однако выдержать в том же стиле целый рабочий день не представлялось возможным. Увы, судейский язык шершав и скучен, как шинельное сукно. «Доброе утро, Елена Владимировна!» Мой помощник Дима уже был на месте. Как всегда хорош, пригож, свеж и вежлив. При моем появлении он поднялся и вышел из-за стола, чтобы взять у меня пальто. «Доброе, Дима. Или не очень?» Я энергично вытряхнулась из верхней одежды и вопросительно поглядела на стопку папок на столе. «Только что звонили от Анатолия Эммануиловича. Вам нужно срочно к нему зайти». Помощник выдал информацию, предоставив мне самой ее оценивать. «Ой-ой», — оробела я. «Срочный вызов на ковер к начальству — не лучшее начало дня». Вообще-то наш председатель суда Анатолий Эммануилович Плевакин хороший мужик, но руководитель он строгий и подчиненных своих не балует. Маловероятно, что шеф позвал меня, чтобы угостить конфетками к утреннему кофе. Хотя конфетку мне предложила Галочка, новая секретарша Плевакина. «Доброе утро, Елена Владимировна. Чай, кофе, конфетку, печенье. А натощак я новые ЦУ не проглочу?» Я покосилась на приоткрытую дверь в логово шефа. Галочка неопределенно повела точёными плечами. «Еленочка Владимировна, зайди!» Позвал меня Плевакин из своей берлоги. «А? Гляди, нравится?» Шеф еще не устроился в своем массивном кресле, а стоял у длинного, как подиум, стола для совещаний, разглядывая картину в раме. Картина была абстрактная, в центре большое ярко-желтое пятно, вокруг него много разных цветных клякс, точек, черточек и кривулек. Явно чей-то подарок, сам Анатолий Эммануилович такое не выбрал бы, у него вкус классический, даже консервативный. Он бы мишек в сосновом лесу повесил, или Айвазовского. Весьма экспрессивно. Осторожно похвалила я. Понять бы еще, что это. Плевакин повернул картину, которую держал горизонтально, на 90 градусов, опять посмотрел, положил голову на одно плечо и перекинул ее на другое. «Как думаешь, постапокалиптический натюрморт?» — предположила я. «Генетически модифицированный одуванчик-мутант на фоне ядерного взрыва?» Анатолий Эммануилович хмыкнул и сунул картину мне в руки. «На, у себя повесишь». «Дома?» — испугалась я. Постоянное созерцание термоядерного одуванчика могло разрушить и более крепкую нервную систему, чем моя. Еще чего дома. В кабинете у себя повесишь. Это выносить нельзя. Тут уже инвентарный номер имеется». Избавившись от пугающей картины, шеф прошел за стол, устроился на своем троне и погрозил мне пальцем. «А ну-ка, сделай лицо повеселее. Я знаю, о чем ты думаешь». «Боишься, что сейчас тебе прилетит какое-нибудь заковыристое дело?» «А оно не прилетит?» Я чуточку обнадежилась. «Прилетит», — не стал запираться шеф. «Но тебе понравится. Ты же у нас главный специалист по красоте». «Что? Опять?» Я взвыла, как волк из мультфильма. «А ты как думала? Красота — это вечная тема». Плевакин был традиционно чужд сочувствия и жалости. Тут, впрочем, речь о начинающих красавицах. Так что большого размаха не жди. Резонансным это дельце вряд ли станет. Хотя потенциал у него есть, есть. И персоны интересные завязаны. Давайте уже сюда вашу папку. Что вы перебрасываете ее из одной руки в другую, будто ждете, что я стану подпрыгивать и отнимать у вас это самое дельце? Невежливо потребовала я, понимая, что отбиться от сюрприза не получится. Вот, молодец. Хватай быка за рога, а кота за хвост». Шеф щедро одарил меня скудной похвалой, сомнительной мудростью и подозрительным дельцем в картонной папочке с завязками. С папкой в одной руке, картиной в другой и тенью тревоги на лице я вернулась в свой кабинет. «Что это?» — спросил Дима. «Очередная проблема». Я шлепнула на стол папку. «И некоторая компенсация за нее. Помощник кивнул на картину. «Что, это?» «Нет, не компенсация, а вторая проблема». Я развернула к нему полотно. «Нам велено повесить у себя. Придумай, где именно». «Сразу предупреждаю. Я не хочу это видеть». «Тогда над кофемашиной», — решил Дима и тут же пошел прикладывать раму к стене. «Будет отбивать нам избыточный аппетит». «Хорошая мысль». Ущипнув себя за бочок, согласилась я и отправилась за свой стол, не забыв прихватить сюрпризное дельце в папке. Через несколько минут я сидела и нервно хихикала. «Елена Владимировна», — позвал из своего предбанника помощник, обеспокоенный моим странным поведением. «Все в порядке? Вы там смеетесь или плачете?» «Когда это у нас все было в порядке?» «Смеюсь я, смеюсь!» «Наш Анатолий Эммануилович – неиссякаемый источник радости, веселья и дурацкой работы. Возьми, посмотри, какую ерунду нам подкинул». «А что там?» Дима встал из-за стола и заглянул ко мне. «А вот что. Некая Вероника Павловна Кобылкина желает оспорить решение жюри конкурса «Экомисс Москва», в котором участвовали девочки 6-9 лет, включая дочь Кобылкиной, первоклассницу Изабель. Специально для участия в конкурсе девочки соорудили сложный наряд из кленовых листьев, Однако победила почему-то другая эко-модель, 8-летняя Карина. А какой костюм был у нее? Тоже высокохудожественный и экологически чистый, из виноградных листьев. Гражданка Кобылкина старшая считает, что виноградная Карина обошла кленовую Изабель в результате подкупа жюри и неправильного судейства, а потому обжалуют решение конкурсной комиссии. В суде? Причем в нашем. Я вздохнула. Право слово, делать людям нечего. Но ведь условия конкурсов не защищаются гражданским кодексом. Дима подошел поближе, заглянул в папку, посмотрел на фото девочек, кленовой и виноградной. Те, кто участвуют в объявленном конкурсе, соглашаются на их условия и правила, и оспаривать их надо особым порядком. О, у Карины еще и виноградные кисти на ушах. Сорт «Дамский пальчик», если я не ошибаюсь. Ну, кто-то лапшу на уши вешает, а кто-то виноград. Я все не могла побороть приступ нездорового веселья. Но, в принципе, никто не запрещает пойти и оспорить результаты конкурса в суде, рассудил невозмутимый Дима. Вопрос лишь в том, что очень сложно принимать решение о действительности или недействительности решения жюри, потому что комиссия ничем не связана. Доказать взятку сложно. Предвзятость тоже, это субъективное мнение. Несколько человек выносят коллегиальное решение. Если большинство согласно, так и есть. А уж заранее члены жюри договорились или нет, пойди пойми. Будем разбираться, куда деваться. Я еще раз посмотрела на фото. А дамский пальчик разве не синий? Тут же белый виноград. Дамский пальчик именно белый. В России этот сорт еще называют бакальный. В Дагестане шах-изюм. А в Армении и цаптук. О, да ты спец по винограду? Не я, а моя девушка. Дима смутился. Он не любит говорить о своей личной жизни. Она веган, на рынке из овощных и фруктовых рядов не вылезает. Тут удивительно, кстати, мне позвонил Говоров и строго в тему спросил. «Дорогая, надеюсь, ты не на диете? Я скоро буду в вашем районе, и мы сможем вместе пообедать в нашем любимом ресторанчике. Что тебе заказать?» «Вообще-то я хочу шах-изюм, он же и цаптук, он же бакальный». Сглотнув слюнки, честно ответила я. «Это какой-то рецидивист?» Не понял Никита. «Это виноград, но я согласна и на кусок мяса, потому что ни разу не веган. А что у тебя за дела в нашем районе?» «Мой любимый Никита Говоров — прокурор. Порой мы с ним встречаемся не в ресторанчике, а в зале суда». «Да это не по работе, просто нужно пообщаться кое с кем». Легко ответил Говоров и тут же напрягся. «С мужчиной, не с женщиной. Не подумай чего-нибудь». «Не буду думать», — пообещала я не вполне искренне. «Не зря говорят, что пуганая ворона куста боится». Хотя в моем случае испуг был беспричинным, я совершенно по-идиотски приревновала Никиту к женщине, оказавшейся его родственницей, кусты вороне мерещиться не перестали. Даже наоборот, я стала еще менее смелой в личных отношениях, и мы с Говоровым откатились далеко назад. Со стадии «тили-тили тесто», «жених и невеста» на стартовую конфетно-букетную позицию. Теперь Никита снова приглашает меня пообедать, но пока не рискует звать на ужин, плавно переходящий в завтрак. За обедом я зевала, и Говоров, конечно, ревниво поинтересовался, по какой такой причине я не выспалась. Пришлось рассказать про утреннюю эпопею с соседской старушкой, которую я для себя уже окрестила гран-мадам. «Она очень древняя, примерно эпохи царизма», — объяснила я Никите. «Лена, у тебя плохо с арифметикой», — посмеялся он. «Твоя старушка никак не может быть дореволюционного происхождения. Если ей 82, значит, она родилась уже при советской власти, приблизительно в 40-м году». И правда, я удивилась, потому что сама подсчитать не удосужилась. А я-то подумала, что ее великосветские манеры — наследие былых времен. «Может, бабушка просто не московская, а из северной столицы?» — предположил Говоров. «Я как-то видел такую гран-мадам в обычном питерском троллейбусе. Представь, лет 100, сухая, как швабра, но швабра красного дерева. Спина прямая, плечи развернуты, длинное платье с кружевным воротником, крупные серьги и голос звучный, как у Левитана, только с хрипотцой. На весь троллейбус сказала чернокожему афропетербуржцу: «Уважаемый эфиоп, вы выходите?» Я похихикала, сочтя этот рассказ за рисовку анекдотом, а Говоров будто в воду глядел. Ада Егоровна оказалась в точности такой, как та питерская гран-мадам. Высокая, худая, с прямой спиной и резкими чертами лица. И даже кружевной воротничок у нее был. Кружевами, причем не дешевыми фабричными, был также отделан подол ее длинного шелкового платья. Наверное, на ком-то другом это смотрелось бы смешно, но Ада Егоровна в своем наряде была органична. На ее левой ноге белел толстый гипсовый валенок, контраст со здоровой правой пытался сгладить белый чулочек-гольфик. Длинные серебряные волосы соседка забрала в высокую прическу, украшенную резной костяной заколкой. Под воротничок приколола желтоватую камею. Передвигаться без опоры она не могла, но воспользовалась не ходунками или костылями, а двумя толстыми тростями очень солидного вида. При виде этакого благородного изящества я почувствовала себя толстой и неуклюжей простушкой. Какой-то снежной бабой с носом морковкой. Замурзанной кухаркой при благородной даме. «Прошу вас, не стесняйтесь, проходите». Хозяйка явно заметила мое смущение. «Стол накрыт в гостиной, я только попрошу вас перенести туда поднос с чаем, поскольку мне, как вы видите, крайне несподручно». «Нога, боже мой! Какая ирония! Всю жизнь я в любой ситуации берегла свои ноги, чтобы на старости лет получить перелом, всего лишь неловко встав среди ночи в уборную. Уж простите за интимную подробность». «Случается». Приободрившись, я выпуталась из пальто и пристроила его на вешалку. Мой юный племянник сломал ногу, тайком забравшись в темную кладовую, чтобы полакомиться тортом. И не на старости лет, прошу заметить, хотя тоже ночью. «Старый, что малый», — засмеялась Ада Егоровна. Смех у нее был изумительный, как колокольчик, только надтреснутый. Следуя указаниям хозяйки, я принесла с кухни поднос с чаем, и мы устроились в гостиной. Большой квадратной комнате с массивной темной мебелью и стенами в бесчисленных фотографиях. На видном месте красовались два женских портрета. На одном была запечатлена красавица-блондинка, на другом — прекрасная брюнетка. Портреты воспринимались как диптих, потому что их объединяла одна общая деталь. Шикарное платье, красное, с золотыми блестками. Блондинка и брюнетка были одеты одинаково. «Это вы?» В черноволосой красавице я угадала Аду Егоровну. «Еще узнаваемо. Это безмерно приятно», — улыбнулась она. «А кто вторая девушка? И почему на вас одинаковые наряды?» «О, это долгая история. Хотите послушать?» Я кивнула. «Тогда с удовольствием расскажу». Старушка положила на блюдечко чайную ложку и сложила руки на коленях, как гимназистка. «Вообще-то, я мечтала стать балериной». Она мечтала стать балериной и с детских лет занималась у станка. Увы, с танцами пришлось расстаться из-за стрессового перелома, его еще называют усталостным. Ада перестаралась, и в результате накопившихся в кости микротравм и слишком большой нагрузки случился этот самый усталостный перелом. Неудивительно, это распространенная травма у танцоров. 3 месяца она прожила без балета, а когда снова вошла в класс, вдруг поняла, что боится поломаться снова. Это был удар ниже пояса. Утратив цель, к которой она упорно шла годами, Ада совершенно потерялась. Хорошо, что рядом была Лада, Ладушка, Ладыня, Лада Ландыш, лучшая подруга. С виду нежный белый цветочек, красавица-блондинка Лада Петровская была как стальная шпага. Тонкая, звонкая, гибкая и победоносная. Лада всегда точно знала, что ей нужно, и не стеснялась этого добиваться. Когда Ада, лишившись балета, поникла и раскисла, Лада ее встряхнула, подхватила и потащила за собой. Сопротивляться целеустремленной Ладе было решительно невозможно. Так Ада Воронова оказалась в столичном доме моделей. Подчиняясь Ладушке, самой-то ей было все равно, куда идти и что делать. Ада пришла туда, чтобы поддержать подружку. Лада хотела стать моделью и стала. Ада в модели не собиралась, но Лада и судьба ее не спрашивали. Притащили на Кузнецкий мост и лоб в лоб столкнули с амбициозным начинающим модельером. Модельера звали Станислав Волков. Имя его в то время Аде ничего не говорило, и все же девушка согласилась попробовать себя в качестве манекенщицы. А почему нет? Ноги, которые оказались недостаточно крепки для балета, для прогулок по подиуму подошли превосходно. Они помогали друг другу, Ада и Лада. Вместе бегали по утрам, вместе отчаянно боролись с желанием съесть что-то вкусненькое, набирать вес было нельзя. Дразнили друг друга, чтобы застращать и отбить аппетит. Лада называла подругу Аделькой-сарделькой, а та её Ладыней-дыней. Это было не обидно, просто смешно. У обеих не имелось ни единой лишней жиринки. Со временем Ада стала настоящей музой знаменитого советского кутюрье, одной из его любимых моделей. Её узнали и в стране, и за границей, где стали называть русской Кармен за яркую испанскую внешность. А Ладе Петровской на Западе дали прозвище «Снегурочка» и «Русская берёзка». Как и Ада, Лада блистала на подиуме, будучи антиподом подруги. Лада, Ада, блондинка, брюнетка, Снегурочка и Кармен, лёд и пламя. Хотя нет, как раз Снегурочка была открытой, общительной и доброжелательной. Эта зажатая и стеснительная Кармен производила впечатление высокомерной и неприступной. Такие непохожие Лада и Ада отчаянно конкурировали и, несмотря ни на что, дружили ещё целых 10 лет. Поссорило их платье. Ярко-красное вечернее платье и шерстяного букле, щедро расшитое по вороту и груди золотыми блёстками, похожими на звенья кольчуги, напоминало о древнерусской обрядовой одежде, храмовых фресках, иконах в богатых окладах и называлось «Россия». Наряд был создан для международного фестиваля моды, куда должна была ехать Ада. Платье шилось специально для неё, красавицы-брюнетки, красное и чёрное, классическое сочетание. Платье шилось для Ады, но досталось Ладе, которая пожелала его примерить и надела, даже не спросив разрешения. И тут же попалась на глаза главному художнику дома моделей, который сразу решил, что блондинка в красном более точно попадает в образ. В платье «Россия», на несколько лет ставшем символом Советского Союза, Лада Петровская дефилировала на первом международном московском фестивале моды в Лужниках и открывала показ на выставке лёгкой промышленности в Монреале. В Канаде «Снегурочка в красном с золотом» произвела фурор. Присутствовавшие в зале русские эмигранты плакали. Газеты расхваливали органичный образ Петровской и называли её лучшей моделью на этом показе. Ада Воронова, тоже поехавшая в Монреаль, персональных похвал не удостоилась. По возвращении в Москву для Петровской в прославленном платье «Россия» устроили фотосессию в Успенском соборе Кремля. Снимки, сделанные известным американским фотографом, появились в журнале «Лук». Ада перестала разговаривать с Ладой. Лучшие подруги стали заклятыми врагами. Теперь они конкурировали не только на подиуме, но и в личной жизни. В отместку за украденное платье Ада увела у Лады мужа-художника. Вообще-то, тот был ей не нужен, они расстались сразу после рождения дочери, но почти полтора года Воронова наслаждалась триумфом. У Петровской, когда она видела вечную соперницу со своим бывшим, каменело лицо. Переходящий приз муж-художник сбежал от них обеих, эмигрировав из Союза сначала в Израиль, а затем в Лондон. Это произошло в начале 70-х. Через пару лет за ним последовала Лада. В Англии она пыталась продолжить карьеру модели, но не преуспела. Типаж был не тот, да и возраст давал о себе знать. Ладе было уже за 30. Ада слышала, что её бывшую подругу вызывали на Лубянку и там поставили условием выезда обещание не устраивать на Западе никаких антисоветских кампаний. Лада пообещала быть тише воды, ниже травы и не обманула. Уехала и пропала. Кто-то рассказывал, что со своим художником она так и не воссоединилась. Зато вышла замуж за бизнесмена и стала управлять сетью собственных магазинов. Ада продолжала работать в доме моделей и стала одной из самых известных манекенщиц Советского Союза. Это не принесло ей ни денег, ни счастья в личной жизни. В СССР демонстраторам одежды платили как рабочим низшего разряда, и к числу уважаемых эта профессия не относилась. Через пару лет после ухода со сцены Петровской, Вороновой, как она думала, всё-таки удалось взять реванш. Фотосессию с ней провёл журнал «Вог». Беспрецедентные по уровню организации съёмки прошли не где-нибудь, а на Красной площади и в оружейной палате Кремля. В сокровищнице Ада позировала иностранным фотографом со скипетром императрицы Екатерины II и знаменитым алмазом «Шах». Увы, одна из фотографий в иностранном журнале стала причиной скандала. В позе Ады, которая стояла спиной к мавзолею, в СССР усмотрели неуважение к Владимиру Ильичу Ленину и другим советским вождям. После этого Вороновой запретили выезжать за границу. Окончательно сломал карьеру Ады большой партийный начальник, ухаживания которого она не приняла. В жены он красотку-манекенщицу не звал, а становиться его любовницей она не захотела. И перед русской Кармен в один момент закрылись все двери в профессию. Пару лет она сидела без работы и жила почти впроголодь, продолжая сопротивляться домогательствам отвергнутого поклонника. Потом едва не загремела за тунеядство и окончательно поняла, что былая жизнь не вернется. Ада пошла работать. Образования у нее не было, так что трудиться пришлось уборщицей, дворником, санитаркой в больнице. Непрестижность профессии экс-модель не тяготила. Работа манекенщицы тоже считалась сомнительной и даже неприличной. Но постоянное безденежье угнетало, и Ада по знакомству устроилась секретаршей к известному бизнесмену. Через 5 лет его убили, но к этому моменту она успела получить образование заочно и накопить немного денег. Вышла очень кстати, как раз слегла мама. Аде пришлось ухаживать за ней и самой без ее помощи растить дочь. Похоронив маму, она устроилась в библиотеку и там работала, пока не вышла на пенсию. Качественные фотографии свои и Лады в знаменитом красном платье Ада нашла, когда оцифровывали библиотечный архив. В фотостудии она напечатала 2 портрета, вставила их в рамки и повесила на стене рядом. Лада и Ада, Снегурочка и Кармен, лед и пламень снова встретились. Ты представляешь? Оказывается, наша соседка, старушка из 2-го подъезда, бывшая знаменитость. Одна из легендарных советских манекенщиц, оживленно сообщила я Сашке за завтраком. Поделиться с ней этой новостью накануне вечером не получилось. Когда я вернулась после похода в гости к Аде Егоровне, Сашки не было дома. Она умилась в кино с Фомой. Вернулась дочка поздно, и моих сил хватило только на то, чтобы отчитать ее за возмутительное пренебрежение заботой о моем душевном спокойствии и своими собственными домашними обязанностями. Она ведь даже посуду после ужина за собой не помыла. «Ты опять ворчишь, моя старушка?» «Не ворчи, привет тебе, привет!» Безбожно переврав Есенина, отмахнулась от меня непочтительная дочь и ушла к себе, вывесив на ручку двери самодельную табличку «Не входить, идет стрим». «Очень трудно быть матерью, набирающего популярность блогера, скажу я вам». Врываться и мешать юной блогерше стримить я, конечно, не стала, но под дверью недовольно пофыркала. «Видите ли, стрим ей важнее разговора с родной матерью». Мне хотелось поделиться впечатлениями от знакомства с Адой Егоровной, но пришлось подождать с этим до утра. «Правда? А как ее зовут?» Сашку новость заинтересовала. Она даже перестала хрустеть своим завтраком. Натуральная гранола из экологически чистых злаков, орехов и фруктов без сахара и ГМО. Ада Егоровна. В мире моды она была известна как Ада Воронова. «Воронова, Воронова!» Забормотала дочка и тут же полезла гуглить смутно знакомое имя. Я только головой покачала. По-моему, Сашка неправильно использует кармашки пижамы. Я еще понимаю, спрятать туда конфетку для ночного перекуса или носовой платочек, чтобы вытирать слезы во время просмотра сериала. Но смартфон? Зачем всегда и всюду таскать с собой гаджет? А и правда, была в СССР такая супермодель Ада Воронова. Сашка без труда нашла в сети нужную информацию и обрадовалась пуще прежнего. И что, она еще не в маразме? Ей же, наверное, 100 лет. Всего 82. Она в здравом уме и твердой памяти. И еще в гипсе, поскольку ногу сломала и теперь безвылазно сидит в своей квартире. А это хорошо. Она ведь будет рада гостям. Мне была рада. Напоила чаем, рассказала много интересного и пригласила заходить еще. Супер! Сашка подскочила, уже стоя выпила свой смузи, капуста, сельдерей и огурец без пестицидов, гербицидов, ядохимикатов и нитратов. «Расскажешь мне об этом вечером, я сегодня буду пораньше. И вообще, познакомишь меня с этой бабкой. Я сделаю с ней интервью, будет круто!» Она унеслась к себе в комнату, через минуту вылетела оттуда, в прихожей мгновенно обулась, оделась, схватила школьную сумку и умчалась прочь. Расхристанная и без теплой шапки, конечно же. И расскажу, и познакомлю. Пообещала я уже закрывшейся двери и со вздохом придвинула к себе недоеденную торопегой Сашкой гранолу. Не пропадать же добру. Это модная зожная еда, совсем не дешевая. А ничего так, съедобно. В общем, утро у меня началось неплохо, а вот продолжилось так себе. Мне не удалось припарковаться поближе к работе. Последнее свободное местечко недалеко от здания суда на моих глазах занял незнакомый серебристый крузак. «Вот зараза!» Выдохнула я, проводив сердитым взглядом заруливающее на вожделенный пятачок чужое авто, и куда деваться? Поехала к торговому центру, чтобы приткнуться там в подземном гараже. «О, и ты тут!» — обрадовалась мне Машка. Я узнала ее по белой Тойоте и красному сапогу. Прошлой осенью моя лучшая подруга вычитала в интернетах, что в новом сезоне в моде будет экстравагантная обувь из велюра ярких цветов. И в приступе умопомрачения купила себе ботфорты, которые выглядели просто сказочно. Так, словно их шили из остатков головного убора красной шапочки для кота в сапогах, у которого потом отняли, чтобы отдать нашей Маше. Дивные сапоги легко промокали, быстро и основательно пачкались и требовали такого заботливого ухода, какого удостаивается не каждый младенец. Зато странным образом к этой обуви подходило абсолютно все. Вернее, было совершенно неважно, что надето на Машеньке в сапогах. Запоминались все равно только они. «Привет, ты тоже не нашла, где припарковаться?» Я остановилась у открытой водительской двери, из которой как раз торчала нога в сказочном сапоге. Все остальное еще не вылезло из машины. Машка пребывала там в сложной йоговской позе, перегнувшись через переднее сиденье и копошась на заднем. «Угу. Возьми-ка это». Подруга, не выныривая из Тойоты, передала мне большой цветной пакет, в котором что-то пластмассово погромыхивало. «И это». Второй пакет был тихим, бугристым и мягким. Вроде все собрала. Машка вылезла, поправила сумку на плече и шапку на голове, забрала у меня один пакет. «Как удачно мы встретились. Поможешь мне все донести?» И зашагала к выходу из гаража. «А что это?» На ходу я пытливо встряхнула гремучий пакет. Звук был такой, словно в нем стукались друг о друга замороженные пельмени. «Игрушки», — объяснила Машка. Мои охламоны провели ревизию в детской и, наконец-то, согласились расстаться с мелким плюшевым зверьем и конструкторами. Я спросила Зою Михайловну, и она сказала, что с удовольствием заберет все для своих внучат. Они у нее еще мелкие, им это будет в самый раз. Детали конструктора я прополоскала в тазике с мылом. Зверюшек постирала в машинке, как новенькие стали. А у нее мальчики или девочки? Заинтересовалась я, вспомнив, что хотела пристроить в хорошие руки Сашкину коллекцию пупсов и куколок. Все равно она давно уже с ними не играет. Ей теперь только гаджеты подавай. А куколки-то не дешевые. Зоя Михайловна на свою зарплату уборщицы таких не купит. «У Зои Михайловны пацан и две девочки», — ответила Машка и мечтательно вздохнула. «Ой, как же хорошо, когда девочки. Платьица, бантики, туфельки, чаепитие с куколками. Никто не съезжает на попе в грязный котлован, не бьется на палках с ржавыми гвоздями и не прячет под кроватью коробку с дождевыми червяками». «Не говори того, о чем не знаешь», — пробормотала я. «Не идеализирую современных девочек. От образа прекрасной сказочной принцессы они страшно далеки». «Да ладно». Машка остановилась и повела рукой, как в танце. «По-твоему, это галлюцинация?» Я посмотрела в указанном направлении и тоже остановилась, увидев дивное видение. Самую настоящую прекрасную сказочную принцессу. Девочка лет 7-8, хорошенькая, как куколка, синеглазая, белокурая, с розовыми щечками и алыми губками, стояла под козырьком остановки общественного транспорта, привалившись к рекламному щиту с таким видом, словно бесконечно устала дожидаться своего принца на белом коне или фею в карете из тыквы, или ездового единорога. Кого там ожидают сказочные принцессы? Точно не троллейбус. На девочке была надета пышная юбка из розового тюля и короткая белая шубка. На голове красный шерстяной капор, приспущенный так, чтобы выпустить на плечи аккуратнейшие спирали блестящих золотых локонов. «Смотри, самая настоящая красная шапочка!» — обрадовалась Машенька в сапогах. «Девочка, а девочка, ты чья? Не заблудилась? С кем ты?» «Фуф». Красная шапочка закатила глаза и отвернулась, явно не желая не только вступать в разговор, но и видеть нас. «Наверное, надо вызвать полицию», — громко заявила Машка, которая прекрасно может приструнить обнаглевшее дитя. У нее по этой части весьма обширная практика. «Кажется, девочка немая, а может и психически нездоровая». Нормальные девочки не гуляют без присмотра и не грубят взрослым людям». «Я с мамой», — зыркнув на Машку, сказала отнюдь ненимая девочка и мотнула головой. «Она там». «В суде?» — удивилась Машка, проследив направление. «Мы с ней почти дошли до нашей работы». «Рядом», — буркнула девочка и снова отвернулась. «Идем», — я потянула подругу за руку. «Вон под стеной какая-то тетка бродит. Может, это и есть принцессина мама?» «Не похожа она на королеву». Машка прищурилась. «А вот на психическую очень даже». «Что это она делает, не пойму». Сбоку от здания Таганского райсуда расхаживала, то наклоняясь, то приседая, крупная женщина в трикотажном брючном костюме. «Согревается физкультурными упражнениями?» — предположила я, потому что она была одета явно не по погоде. «С утра подмораживала? Как же без верхней одежды?» Впрочем, я тут же увидела пуховик, небрежно брошенный на водительское сиденье того самого серебристого автомобиля, который занял последнее парковочное место, оставив меня с носом. Дверь машины со стороны водителя была распахнута, и серый рукав пуховика свисал до земли, как слоновий хобот. «А что это вы тут делаете?» — крикнула странной женщине Машка, пока я, покачав головой, направилась к дверям. «Моя подруга жутко любопытная. Ей все всегда нужно знать. А я не рвусь общаться с городскими сумасшедшими». Дама в трикотаже производила впечатление нездоровой и подозрительно активной. С крыльца я разглядела, что в руках у нее строительная рулетка. Не такая опасная вещь, как, скажем, молоток или топор, но в умелых руках, да при должной изобретательности... Нет уж, я лучше отойду подальше. Вместо ответа на простой вопрос выдохнула дама с рулеткой точно так же, как девочка в шубке. Сразу стало ясно, что все верно, а не родственница, видимо, мать и дочь. «Надо же, и впрямь королева», — негромко удивилась Машка, тоже заметившая фамильное сходство. «Вить, это что тут у нас?» С крыльца на бегу, поздоровавшись со мной, легко спустился наш охранник Виктор. Он кивнул Машке. «Я разберусь, не волнуйтесь». И в развалочку направился к королеве. Машка посмотрела на свои наручные часы, вздохнула и потопала к двери. Мы с ней уже опаздывали. «Расскажешь потом, что это было?» Сворачивая в свой коридор, попросила я подругу. У меня не было никаких сомнений в том, что Машка не поленится расспросить охранника. Однако вышло так, что я узнала обо всем раньше, чем подруга. Едва я села за рабочий стол и даже не успела еще выпить первую чашку кофе, сваренную добрым Димой, как в коридоре за дверью послышался топот. Я удивленно подняла голову от бумаг, которые изучала. «Что это? Побег из зала суда?» «Нет, это был наоборот, забег в суд. В мой кабинет ворвалась дама в трикотаже, которую я уже видела на улице. За ней, пытаясь ухватить ее за локоть, поспешал охранник Витя». «В чем дело? Позвольте». Дима встал, но на передовой рубеж не успел. Разогнавшаяся дама со свистом просквозила мимо него. «Тук-тук!» — на бегу проговорила она и ловким движением локтя, вывернутого как куриное крылышко, отпихнула догнавшего ее охранника, чтобы беспрепятственно нависнуть над моим столом. «Вы судья Кузнецова? Назначьте мне место!» «Вам в колонии или сразу в тюрьме строгого режима?» — рыкнул обиженный охранник и потер живот, куда успешно попал боевой локоть. «Судья назначит, не вопрос. Вопросы здесь задаю я». Веско сказала я и поморщилась. Не помню, откуда реплика. Звучит сурово, совсем не в моем стиле. «Во-первых, здравствуйте. Во-вторых, кто вы и что вам нужно? Так место же!» Сказала дама и быстро огляделась. Она пригвоздила взглядом сердитого Виктора, высмотрела стул, рывком со скрежетом придвинула его и села, положив кулаки на мой стол. Я посмотрела на ее кулаки. В одном была зажата строительная рулетка веселенького желтого цвета. Потом тоже на Виктора, взглядом останавливая его в благородном порыве вздернуть трикотажную даму за капюшон и вынести вон как котенка. «Уважаемая, будьте любезны воспользоваться санитайзером», сухо и вежливо сказал вдруг Дима. «И маску наденьте. У вас есть маска?» Резкая смена темы стала неожиданностью для всех. «Маска?» Решительная дама слегка потерялась. «Какая маска?» Похоже, никакой маски у нее не было. Я демонстративно выдвинула ящик стола, извлекла из него одноразовую медицинскую маску и надела ее. Отличная вещь эти медицинские маски. Не знаю, как хорошо они защищают от вирусов, а выражение лица скрывают отменно. Я совершенно не понимала, что происходит, но не хотела этого показывать. Было ясно, что в первую очередь следует сохранять спокойствие, потому что с психами Адама выглядела конкретно ненормальной, иначе нельзя. «Сюда подойдите, пожалуйста». Дима поманил примолкшую даму к себе. Она послушно встала, прошла в предбанник, подставила сложенные ковшиком ладошки под густой плевок геля антисептика, потерла руки, приняла выданную Димой одноразовую масочку и вернулась ко мне усмиренной. Я выразительным взглядом поверх собственной масочки поблагодарила бесценного помощника и кивнула охраннику. «Витя, спасибо, ты можешь идти. Мы тут сами как-нибудь разберемся». «Я не могу как-нибудь, мне надо быстро». Дама снова начала наглеть. «У меня там ребенок один». Я вспомнила девочку-принцессу и позвала помощника. «Дима, сходи, пожалуйста, на ближайшую остановку и приведи оттуда красную шапочку». «Кого?» Обычно нордически спокойный помощник посмотрел на меня так, словно нам с дамой было место в одной палате с мягкими стенами. Красивую белокурую девочку в красном капоре. Я дала развернутое объяснение. Негоже ребенку одному на улице оставаться. «Это моя дочка, ее зовут Изабель», — крикнула в спину заторопившемуся Диме дама. «Скажите ей пароль, иначе она с вами не пойдет. Я ее так приучила». «Пароль?» Дима задержался на пороге. «Очень простой. Гайдлайн». «Как?» «Буф!» Дама закатила глаза. «Гайдлайн. Что непонятно? Лейтмотив коллекции. Главная идея дефиле. Основная черта показа». «Понятно». Дима ушел, нарочито мягко прикрыв за собой дверь. Я тоже начала что-то понимать. Изабель — это редкое красивое имя, я слышала совсем недавно. Сочеталось оно, правда, с неизящной фамилией. «Кобылкина?» — припомнила я вслух. «О, вы узнали Изочку!» — обрадовалась дама. «Наверное, видели фотографии из конкурса или рекламу обуви?» Изочка там показывала сок-бутсы. Это туфли-носки, такие трендовые. «Вы Кобылкина Вероника Павловна?» Я перебила рассказ о трендовых туфлях, они же носки. Оспаривающая в судебном порядке решение жюри конкурса «Юная модель»? «Эко-мисс Москва», — поправила Вероника Павловна и звучно постучала по моему столу крепким акриловым ногтем. «Эко — это важно. Вы вообще представляете, сколько времени, фантазии, денег и трудозатрат необходимо, чтобы создать всего один конкурсный наряд в безупречном эко-стиле? Я не знала и, если честно, не хотела знать. Но Кобылкина во что бы то ни стало желала меня просветить. Сначала кленовые листья, сказала она, руками изобразив растопырочки, видимо, те самые листья. Их нужно собрать, очистить, выдержать в особом растворе, просушить в подвешенном состоянии, в хорошо вентилируемом темном помещении, поместить под гнет, подкрасить, покрыть специальным лаком. Потом каркас, он же из ивовых прутьев, их тоже нужно нарезать, обработать, сплести. А это дело непростое и не быстрое. Да скрипку Страдивари проще сделать, чем конкурсное эко-платье. А тюль? Вот где взять 8 метров легкой сетчатой ткани не из синтетики, а полностью натуральной? Марля? Предположила я, невольно втянувшись. Уж очень эмоционально была моя собеседница. Точно. Аптечная марля. Кобылкина посмотрела на меня с одобрением. А вы кое-что понимаете. Это радует и внушает надежду. Хлопнула дверь. Это вернулся Дима с девочкой. «Пусть Изабель посидит в коридоре», — попросила я. «Дима, дай ей чаю с конфетами». «Никаких конфет! Изочка считает каждую калорию!» Вероника Павловна подпрыгнула на стуле, и тот страдальчески заскрипел. Кобылкина-старшая калорий явно не считала. «Иза, детка, выпей стакан воды». Красная шапочка жадно посмотрела на конфеты, но молча приняла выданный ей Димой стакан с водой из кулера и вышла из кабинета. «Вероника Павловна, я все-таки хотела бы понять причину вашего визита», — сказала я. «Я вас не приглашала». «Слушание дела назначено на...» «Я знаю, когда назначено слушание», — перебила меня Кобылкина, вновь не на шутку разволновавшаяся. «И прекрасно понимаю, что в этот день тут будет просто не протолкнуться». Пресса, телевидение, толпы любопытствующих, фанаты. Чьи фанаты? Слабым голосом переспросила я, жестом попросив встревоженного Диму и мне дать водички. Нашествие прессы мы уже переживали, а вот фанатов в зале суда у меня еще не бывало. Надеюсь, они не будут свистеть, гудеть в дудки и скандировать слоганы. Что значит «чьи фанаты»? Кобылкина набычилась. Изочкины, конечно же. Или вы думаете, мы не сообщим об этом в ее аккаунтах? Или вы думаете, у нас подписчиков мало? Да на финале конкурса ползала было наших, а там целых 2000 мест, не то что тут. Вы поэтому что-то говорили про место? Полагаете, в зале суда будет тесно? В зале яблоку будет негде упасть, уверенно напророчила Вероника Павловна. Но я сейчас не про суд, а про место на парковке. Назначьте нам его заранее, а то потом поздно будет, я знаю. И люди набегут, и спецмашины прессы, опять же, скорая, полиция, пожарные, как же без них? Вероника Павловна, мне кажется, вы не совсем правильно понимаете формат предстоящего мероприятия. Я старательно подбирала слова. Судебное заседание – это не конкурс красоты. Тут все будет более камерно. Конечно, будут и камеры. Непробиваемая Кобылкина услышала что-то свое. И микрофоны, и свет, и прямая трансляция. Вот именно поэтому я требую, чтобы место под вагончик нам дали заранее. Да какой вагончик? Сохранять спокойствие у меня не получалось. Да уж какой встанет, конечно, тут без вариантов. Кобылкина смиренно вздохнула и зачастила. Но я все померила. Под стеночкой можно приткнуть автодом Адриаспорт А, 576-й. Не вип-модель, конечно, но сойдет как гримваген. Там дизельный отопитель с раздувкой по всему салону, электрический кондиционер, плита на газовом баллоне, холодильник, биотуалет. Мы будем полностью автономны. В спальной зоне Изочка сможет отдохнуть. В кают-компании кое-как поместится костюмер и гример. «Зачем?» – перебила я. «Зачем это все? Вагон, гример, костюмер». «То есть как, зачем?» Вероника Павловна уставилась на меня в недоверчивом изумлении. «Не может же Изочка вместе со всеми, как в массовке. Она же звезда. Ей вообще-то Старваген положен. Мы взяли бы Шикарус, но он же огромный, тут просто не поместится. Или придется снести весь этот ваш суд?» «Снести суд», — повторила я эхом. И вяло подумала, «а ведь неплохая идея. Снести к такой-то матери суд, чтобы от него одно пустое место осталось. И пойти уже заниматься чем-нибудь другим, не столь нервным. Поэтому забронируйте нам место с той стороны». Кобылкина кивнула на окно. 3 на 6 метров, 18 квадратов, с возможностью проезда и разворота. Не зная, что сказать, я посмотрела на Диму. «Простите, Елена Владимировна, я понимаю ваше горячее желание помочь юной звезде, но это, к сожалению, не в вашей компетенции. Спас меня помощник. Гражданке Кобылкиной придется обратиться с письменным заявлением к председателю Таганского райсуда Анатолию Эммануиловичу Плевакину. Никак иначе этот вопрос не решится». Я вздохнула и развела руками, показывая, что хотела помочь, но, увы, не могу. К Плевакину, все к Плевакину. «Вероника Павловна, я провожу вас в приемную председателя суда». Бесценный Дима вежливо, но настойчиво потянул гражданку Кобылкину со стула. «А рулеточку, рулеточку-то заберите!» Спохватилась я, когда они уже выходили из кабинета. Дима вернулся, забрал со стола веселую желтую строительную рулетку, подмигнул мне и вышел. Я откинулась на стуле и сдернула с лица медицинскую маску, чтобы она не мешала расползаться широкой коварной улыбке. «Получи, Анатолий Эммануилович, гранату. Почувствуй, как интересно участвовать в делах о красоте. Никакого театра не надо. Интерактивное шоу с доставкой на рабочее место обеспечено».